Глава 8. В горах. Феликс устало шагал по горной тропе. Теперь, когда он впервые за долгое время снова надел кольчужную рубашку, та ощущалась тяжелой и непривычной. Хотя он и был рад ей. В этих горах обитали орки, и ему хотелось защитить себя насколько возможно. Перед ним шли Олег и Станда. Они располагались по обе стороны от Ульрики, которая нарочито не обращала внимания на Феликса. Она приняла извинения за его поведение в пьяном виде, но теперь снова дулась. Ладно, по крайней мере, до поворота на Урской она решила идти вместе с ним. Все кислевиты надели доспехи из кожи и вооружились луками. Они пристально осматривали склоны гор, несмотря на то, что окрестности перевала Пиков предположительно были безопасны. Феликс полагал, что нервничать их заставляло само пребывание в горах. Помимо прочего, их домом были плоские равнины Кислева, и кислевиты привыкли гораздо чаще передвигаться верхом на лошади, чем на своих двоих. Прямо позади них шагал Макс Шрейбер, опираясь на тяжелый дубовый посох. Макс элегантно смотрелся в новых одеждах из золотой и желтой парчи, которые ему на заказ пошили в городе. Тут он держался как на иголках, продолжая рассматривать тропу так, словно каждую минуту ожидал обнаружить засаду. Феликсу слишком хорошо были понятны его опасения. В Карак-Кадрине ходили слухи, что в горах не только дракон, но и орки и гоблины. Феликс прежде сражался с зеленокожими, и его не привлекала перспектива очередного столкновения с ними. Для успокоения он бросил быстрый взгляд за плечо. Он был удивлен, заметив, что по дороге из города они собрали попутчиков. К их отряду присоединилось 4 новых истребителей. Как и заявлял в железной двери, Стег присоединился к ним. Когда они уходили, он околачивался у главных ворот Карак-Кадрина. Через несколько сотен шагов по дороге за ними увязался хвостливый молодой истребитель Улли. Омерзительно безобразный гном, зовущийся Бьорни Бьорнисон, поприветствовал Ульрику хитрым многозначительным взглядом и попросил разрешения присоединиться к ним. Похоже, что когда никто ему не ответил, он посчитал это знаком согласия и потащился за ними. Через поллиги они нагнали гнома с молотом, которого Феликс видел в храме Гримнира. Похоже, тот знал, кто они такие, и прибавил шаг, чтобы держаться рядом. Готрок шагал впереди, сурово глядя по сторонам. Его топор висел за плечом. Казалось, он изо всех сил старается не обращать внимания на попутчиков. Снорри посмеивался, пока Бьорни Бьорнисон во всю глотку распевал 97-й куплет какой-то непристойной песенки об истребителе, тролле и, помимо прочего, монастыре с толпой монахинь Шаллии. Феликс был изумлен воображением, которое проявил гном. Он сомневался, что даже половина тех вещей, о которых пел истребитель, вообще физически возможна. Позади них ехал Малакай. Он управлял повозкой, заполненной таинственным оборудованием, которое отказывался кому-либо показывать. Когда повозка подскакивала на изрытые колеями дороги, Феликс слышал лязг металла. За время работы в кузне инженер что-то сконструировал, понял Феликс, хотя даже не догадывался, что именно. Время от времени гном дергал поводьями, и два небольших пони чуть резвее принимались тащить тяжелую повозку. Феликс кисло усмехнулся. На этот раз в немилость к Ульрике он попал из-за своего предложения, что кислевитам следует попробовать ехать на пони, единственных лошадях, имеющихся в городе короля истребителей. Она не захотела принять это за шутку. Феликс предположил, что Ульрика все-таки была уже достаточно раздражена тем, что сопровождает истребителей, и его замечание оказалось достаточно, чтобы привести ее в ярость. Эта догадка осенила его слишком поздно, чтобы хоть чем-то помочь. Позади шел Стег, чьи беглые взгляды на повозку Феликс время от времени замечал, когда они останавливались. От попыток заглянуть в повозку Стега удерживало лишь присутствие двух замыкающих истребителей – Улли и молчаливого незнакомца. Феликс не мог решить, что хуже – пение Бьорни или беспрестанное хвастовство Улли. По крайней мере, последний гном, безымянный, был немногословен, за что Феликс был ему признателен. Он полагал, что столь же достойно благодарности и кое-что еще. Стоял прекрасный день. Горный воздух был чист и свеж. Небо было голубым и ясным, без признаков облаков. По бокам тропы расцвели горные цветы, и если бы не конечный пункт назначения, Феликс наверняка насладился бы прогулкой. За время своих странствий с Готроком ему довелось побывать в куда менее приятных местах. В этом месте перевал Пиков был широким и легко проходимым. Он спускался в долины восточной части империи и пересекался с торговым трактом через провинцию Остермарк. Широкая дорога была вымощена потрескавшимися плитами, которые свидетельствовали о продолжительности использования гномами этого пути. Феликс был бы рад последовать этой дорогой обратно в земли людей, но клятва сопровождать Готрека и желание быть рядом с Ульрикой вынудили его поступить иначе. Скоро им предстоит свернуть на север, на старый главный тракт в Каракунгор, в долины, где обитает дракон и ненавидящие людей орки. Он всячески старался забыть об этом и сосредоточиться на окружающем виде. Остовы сосен чернели на горных склонах. Дым поднимался оттуда, где гномы работали на заготовке древесного угля. Тут и там, вдоль расположенных выше троп, за стадами коз и овец наблюдали гномы-пастухи. Феликсу было удивительно видеть представителей старшей расы, занимающихся столь заурядным ремеслом. Он всегда думал о них как об истребителях, инженерах и прокладчиках туннелей. Для него, как и для большинства людей, гномы были рудокопами, обитателями подгорных туннелей, превосходными оружейниками. Даже сейчас, собственными глазами наблюдая иные свидетельства, сложно было отбросить стереотипы. Однако он, как и все прочие, полагал, что раз уж старшая раса потребляет пищу, то, несомненно, среди гномов должны быть пивовары, мясники и пекари. Феликс собственными глазами видел тому подтверждение в Карак-Кадрине. Он предположил, что до сего момента его личный опыт общения с гномами ограничивался неординарными представителями горного народа. Истребителями, учеными, инженерами, священниками. Ранее он никогда не бывал в полноценном городе гномов, посетил лишь крошечную колонию, что ютилась среди руин Карака Восьми Вершин, да громадный пустынный лабиринт Карак-Дума. Как он понимал, огромный промышленный комплекс у одинокой башни, где создавался дух Грунгни, был далеко не типичным поселением. Его существование было тайной, сохраняемой даже от большинства представителей старшей расы. Феликс расправил плечи, чтобы более удобно разместить заплечный мешок. Он подумывал попросить Малакая взять мешок на повозку, но затем решил отказаться от этой идеи по двум причинам. В настоящий момент истребитель-инженер и так был достаточно раздражен, а Феликсу хотелось иметь все свое добро при себе, на случай, если по какой-то причине отделиться от отряда. Он был достаточно научен годами странствий, чтобы готовиться к худшему. Феликс покачал головой, понимая, что попросту пытается отвлечься от мыслей об Ульрике. Феликс сознавал, что если Ульрика вела себя неразумно, то и он был не лучше, и черт его дери, если тому была хоть какая-то причина. Он попросту чрезмерно чувствителен к поведению Ульрики, словно все, что та делает, подвергается эффекту увеличения. Почему из всех прочих человеческих существ он был отвергнут за незначительную слабость, каким-то образом превратившуюся для нее в серьезный порог? Высказывания, которые в устах любого другого были бы просто шуткой, воспринимались как насмешки и завуалированные оскорбления, над которыми стоило детально и обиженно раздумывать. То обстоятельство, что Макс находился ближе к Ульрике, чем он, начинало беспокоить Феликса и заставляло его необоснованно ревновать. В какой-то мере он осознавал, что повышенная чувствительность является следствием его влюбленности, и, возможно, странное поведение Ульрики имеет под собой то же основание. Но в то же время он не шел на попятный и поступал в соответствии со своими необдуманными побуждениями. Ни о чем подобном сочинители стихов о любви не упоминали, и Феликса это злило. Возможно, это означает, что между ними все-таки нет истинной любви. А возможно, поэты упрощают переживания, чтобы получить более совершенные и понятные сюжеты. Возможно, ни он, ни она не совершают ничего необычного. Память играет злую шутку. Феликс с нежностью вспоминал свою первую любовь, Кирстен, в большинстве своем забывая проблемные моменты в их взаимоотношениях, а хорошие преувеличивая. Теперь он сознавал, что у него и с Кирстен бывали непростые дни, когда они ссорились и просто не желали общаться друг с другом. Это было по-человечески. И он заботился о ней, несмотря на размолвки, что иногда случались между ними. Иногда Феликсу казалось, что куда проще и приятнее жить памятью о минувшей любви, чем вовлекать себя в новые любовные отношения. В конце концов, свои воспоминания он может исправлять точно так же, как когда-то исправлял свои поэмы, отбирать хорошие части и полировать их, пока не заблестят. Реальность всегда имеет изъяны. Когда занимаешься любовью, бурчит в животе. Иногда не высказывается то, что следует высказать. Реальные люди полны противоречий, раздражительны и порой эгоистичны. «Как и я сам», — напомнил себе Феликс. Он понимал, что поступил правильно. Он понимал, что Ульрика ведет себя неразумно. Он понимал, что ему следует подождать, пока она не подойдет и не извинится. Этого требовало как его гордость, так и необычное, почти подсознательное негодование. Но почему-то обнаружил, что ноги сами несут его вперед, к Ульрике. Губы шепчут извинения, а рука тянется, чтобы дотронуться до ее руки и сжать пальцы. А необычнее прочего оказалось, что после этого Феликс стал, если не счастлив, то, по крайней мере, умиротворен. Горел походный костер. Феликс угостился очередным ломтиком подорожника и пряной гномьей колбаской. Он сквозь огонь посмотрел на Ульрику и улыбнулся. Та улыбнулась в ответ. Сегодня они помирились, по крайней мере, на какое-то время. Темная фигура Макса Шрейбера расположилась подальше от пламени. Скрестив ноги, тот сидел на земле, делая глубокие вдохи и, похоже, выполняя какое-то таинственное упражнение. У Феликса было стойкое ощущение, причин которого он не понимал, что кажущийся спящим Макс прекрасно осознает все происходящее вокруг. Олег и Станда стояли на страже немного дальше, глядя в темноту, чтобы не повредить своему ночному зрению. Чувствуя, что выпитое ранее вино добралось до его мочевого пузыря, Феликс извинился и отошел отлить. По возвращении он на некоторое время остановился понаблюдать за гномами. Макайсон сидел, уставившись на огонь, в то время как его пальцы лениво перебирали детали какого-то небольшого заводного механизма. Рядом с инженером расположились Бьорни, Улли и молчаливый гном. Когда Феликс прошел мимо, Бьорни набрался смелости и сделал то, что Феликс собирался сделать весь день. «Как звать тебя?» – спросил Бьорни незнакомца. «Гримме», – ответил тот, и его тона и выражение лица было вполне достаточно, чтобы прекратить любые дальнейшие вопросы. Бьорни решил, что это лишь привлечет к нему больше зрителей. «Ладно, Гримме, должно быть, ты слышал рассказы обо мне и трех эльфийских девушках. Это неправда. Ну, не совсем правда. Их было всего лишь две, а эльфкой была только одна. Ну, в действительности полуэльфкой. А я обнаружил это слишком поздно. Хотя ту должны были бы выдать остроконечные уши, но, видишь ли, она одевала на голову шарф. Я был пьян, а ночью все кошки серые, ну и...» Если Гримме его и слышал, то виду не подал. Он просто продолжал сердито вглядываться в огонь. Феликс попытался не обращать на Бьорни внимания. Улли и Бьорни, похоже, становились родственными душами. По крайней мере, они выслушивали бесконечные хвастливые россказни друг друга. Бьорни был неиссякаемым источником забавных историй о своей личной жизни. Улли не говорил ни о чем, кроме боев, в которых побывал, и сражениях, в которых собирается побеждать. «И тут я требую, чтобы она привела мне осла», — говорил Бьорни. «Ты бы видел ее выражение лица!» Феликс оглядел остальных истребителей, чтобы посмотреть, как им это нравится. Гримме лишь безрадостно глядел в огонь, погрузившись в свои раздумья о страданиях и муках. Феликсу хотелось с ним поговорить, но он понимал, что его вмешательство будет нежелательным. Стег расположился под повозкой, обстругивая своим ножом кусок древесины, и, кажется, не замечал случайных взглядов, которые время от времени бросал на него Макайсон. За повозкой на страже стояли Снорри Насокус и Готрек. Феликс пошел поглядеть, как у них дела. «Приближается незнакомец», — произнес Снорри Насокус. «Снорри его чует!» Готрек хмыкнул. «Мне об этом известно уже минут как пять. Приближается гном, и вскоре мы сможем с ним поболтать». Феликс прекрасно понимал, что не следует подвергать сомнению слова Готрека или спрашивать, как тот узнал об этом. За годы у Феликса выработалось огромное уважение к остроте чувств истребителя. В темных и диких уголках мира гном чувствует себя как дома, чего никак нельзя сказать о человеке. Феликс уставился в направлении, которое Готрек указал тычком своего большого пальца. Там что-то двигалось. В свете двух лун Феликс заметил два темных силуэта. Когда те подошли ближе, он расслышал цокот копыт по камням. Когда незнакомец приблизился, Феликс увидел, что это гном, ведущий в поводу мула. «Здравствуйте, незнакомцы!» – произнес гном. «Может старый рудоискатель присесть у вашего огонька?» «Да, может», – пригласил Готрек. «Если он назовет свое имя». «Я Мальгрим, сын Хурни из клана Магрест. А вы кто такие?» «Я Готрек, сын Гурни», — Снорри Носокус!» Рудоискатель теперь подошел на расстояние удара меча. Феликс разглядел, что тот – типичный гном, низкорослый, но широкоплечий. Он был одет в некое подобие куртки с капюшоном, который закрывал его голову, а длинная борода почти доставала до колен. В одной руке у гнома была кирка, и по манере, в которой тот ее держал, Феликс предположил, что рудоискатель умело использует ее в качестве оружия. К мешку на спине мула была приторочена лопата, а также набор сит, которыми старатели пользуются для добычи золота из речной воды. Лицо гнома было изборождено морщинами, а глаза смотрели настороженно. Они чуток расширились, когда Мальгрим увидел, что Готрек и Снорри – истребители, и еще больше, когда заметил, что Феликс – человек. «Два истребителя путешествуют с человеком из Империи», – заметил гном. «Уверен, что за этим целая история». Феликс проводил гнома к огню. Мальгрим посмотрел на пятерых истребителей, а затем на Готрека и Снорри. «Я не слышал, чтобы сородичи собирались на войну», – произнес он. «В горных кланах не поднимали боевых знамен». «Это не сбор», – сказал Готрек и присел у огня. Как отметил Феликс, Мальгрим подумал, что призыв к оружию является единственной причиной, по которой могло собраться вместе столь много истребителей. «Жаль», — заметил Мальгрим, — «потому как есть на то большая необходимость. Орки в горах готовятся к войне. Угрок-живодер собрал под своим знаменем все племена». Феликс вздрогнул. Даже в далеком Альтдорфе он слышал рассказы о живодере. Его именем пугали непослушных детей. Рассказывали, что живодер – исполинский орк, который из живых пленников снимает кожу и делает из нее свою одежду. Феликс всегда считал ту историю всего лишь выдумкой, но тон рудоискателя убеждал в существовании этого орка, а он не выглядел таким гномом, который просто забавы ради станет рассказывать путникам небылицы. К удивлению Феликса, следующим заговорил Макс Шрейбер. «Ходят слухи, что в горах есть шаман зеленокожих. Говорят, он обладает мощной магической силой. А еще я слышал, что шаман тоже присоединился к живодеру». «Ну, если они попадутся нам на пути, мы им покажем, как выглядят их внутренности!» – завопил Улли. «Мы идем убивать дракона с Кьеландира!» Рудоискатель посмотрел вокруг и медленно покивал головой, словно начиная понимать. «А я удивлялся, что же могло привести в горы семерых истребителей, если не поднятие боевых знамен. Это, вне всяких сомнений, та достойная смерть, к которой вы стремитесь, потому как ее причиной станет дракон. С момента своего пробуждения он тщательно прочесал высокие долины и привел в запустение человечьи долины. Однако я удивлюсь, если вам удастся хотя бы увидеть дракона, потому что орки многочисленны, а кроме них в холмах есть еще и бандиты-люди». «Да уж, плохи дела в горах», — произнес Феликс. Если Мальгрим и уловил иронию в его голосе, то виду не подал. «Да, в холмах всегда были дикие люди, но теперь к ним присоединился доведенный до отчаяния народ, вынужденный бросить свои фермы из-за опустошений, чинимых орками и огнедышащим драконом. Нынче на высокогорьях жизнь дешева и коротка, даже больше, чем обычно». «Почему Ангрим Железный Кулак не собирает свое войско и не наводит порядок?» – спросил Феликс. К смеху Мальгрима присоединились остальные гномы. «Задача Ангрима – удерживать перевал пиков и препятствовать ордам орков с востока пользоваться им для прохода в земли людей. Если он со своим войском оставит эту долину и весть об этом дойдет до зеленокожих, восточные провинции вашей империи вскоре ощутят на себе ярость орочьих орд». «Почему это так важно для гномов? Зачем им беспокоиться о том, будет ли вторжение в Остермарк?» Мальгрим выглядел потрясенным. «Наши народы связаны клятвами и договорами о дружбе. Люди способны забывать старые союзы, но не наш народ. Мы обязаны следовать клятвам наших предков». «Да, это так!» – завопил Улли. «Кроме того», – добавил Мальгрим, – «перевал принадлежит нам, и мы не станем позволять зеленокожим беспрепятственно пользоваться им». Феликс понимал, что из всего этого многословия можно сделать такой вывод. Гномы не станут посылать войска на зачистку главного тракта. Пока он раздумывал над словами рудоискателя, его осенила другая идея. Если старшая раса рассуждает подобным образом, то станут ли они вообще задумываться над тем, чтобы направить помощь кислевитам? Несложное предположение подсказало ему ответ. По силе и значимости угроза хаоса значительно превосходит обычные набеги зеленокожих орд на земли людей и гномов. Если от стремительного нападения орды хаоса падут северные земли, то вскоре за ними последуют и все южные. По крайней мере, Феликс надеялся, что гномы тоже об этом задумаются. Если же не так, то надежда на помощь невелика. «Я говорю, по дороге к дракону мы остановимся и завалим немного зеленокожих», — сказал Улли. «Ты можешь поступать, как хочешь», — произнес Макайсон. «А у меня есть дело к той великой твари, и оно ждать не будет». «Зеленокожие по-прежнему будут здесь, когда мы разберемся с драконом. Так что пусть о них заботятся те из нас, что выживут», — заметил Бьорни. «Если на нашем пути попадется какой-нибудь орк, мы его убьем», — заявил Готрек. «Во всех остальных случаях наша цель — убить дракона». «Снорри думает, что это прекрасный план», — произнес Снорри Носокус, затем с тоской добавил. «Однако Снорри не может не думать о расправе над какими-нибудь зеленюками». «Уже поздно», — произнес Готрек. «Тем, кто не стоит на страже, следует отправляться на боковую». Рудоискатель кивнул и улегся у огня. Феликс вернулся туда, где сидела Ульрика и остальные люди. «Что там был за спор?» — спросила Ульрика. «Истребители не могут решить, то ли с орков, то ли с дракона им следует начинать зачистку гор». «Почему бы это не совместить?» — с иронией поинтересовался Олег. «Тише!» — зашикал Феликс. «Они могут тебя услышать». Кругом ярко горели огромные костры. Откуда-то неподалеку до Танкуоля доносились тревожные вопли зверолюдов и грохот огромных барабанов. Он ощущал вонь десятков тысяч зверолюдов и тысяч воинов хаоса, облаченных в черные доспехи. Поэтому Танкуоль сознавал, что оказался в лагере огромнейшей армии из встречавшихся ему с той поры, как он лично командовал крупным контингентом войск скавенов под Нульном. Он также полагал, что с точки зрения грубой силы, это чудовищное войско безоговорочно превосходит даже ту мощную орду скавенов. Танкуоль достаточно знал о поклонниках хаоса, чтобы понимать, что в поединке один на один они более чем достойные соперники для любого скавена, кроме самых могучих. Вокруг серый провидец чуял запах искривляющего камня, и его чутье чародея подсказывало, что возле этой армии ветры магии веют со значительной силой. Это обеспокоило Танкуоля, потому что он осознал, что сие войско обладает не только обычной физической силой, но и ужасающей магической мощью. Серый провидец понимал, что даже на пределе своих магических сил ему было бы невероятно сложно победить собравшихся здесь колдунов, а он сейчас находится далеко не в лучшей форме для использования своих впечатляющих способностей. Только лишь по увеличению потока энергии вокруг себя Танкуоль определил, что его пленители приближаются к сердцу Орды, ядру, вокруг которого кружилась вся эта энергия. По мере приближения он ощутил присутствие могучих существ, обладающих мощью, равной которой он не встречал с тех пор, как предстал перед самим Советом 13. В центре лагеря находилось большое скопление бронированных воинов хаоса. Кони бродили неподалеку, пока их хозяева сидели на корточках у походных костров, горящих желтым, зеленым и прочим разноцветным пламенем, что указывало на магическое происхождение огня. Они переговаривались на своем искаженном языке, но только лишь по тону речи Танкуоль решил, что те похваляются грядущими победами. Один лишь вид этих воинов нагнал на Танкуоля страху и заставил напрячь все его мускусные железы. Он огляделся по сторонам, внезапно обрадовавшись, что Ларк здесь. Присутствие другого скавена в центре этой величественной орды каким-то образом успокаивало даже серого провидца Танкуоля. Он был уверен, что впереди они обнаружат военное командование Орды. Танкуоль почувствовал их присутствие прежде, чем увидел, а когда увидел, то убедился в правильности своих ощущений. Огромная бронированная фигура в небрежной позе восседала на массивном троне из хрусталя, испускающего мягкие пульсации желтого и зеленого света. Трон парил на расстоянии распрямленного пальца от земли. Воспользовавшись своими магическими чувствами, Танкуоль заметил, что и человек, и его трон пронизаны энергиями хаоса. На коленях сидящего лежал здоровенный двуручный палаш, исписанный светящимися желтизной рунами. Танкуолю и без лишних объяснений было понятно, что сие оружие окутано эффективнейшими из смертоносных чар. Самостоятельно он обнаружил и то, что по замыслу создателя броня выступала защитой не только от обычного оружия, но и волшебства. На золотых доспехах с зеленоватыми ранделями были выгравированы руны, которые, насколько мог судить Танкуоль, были священными рунами Дзинча. По бокам трона стояли двое. Тощие, напоминающие стервятников, они не носили доспехов, а были укутаны в огромные плащи, складки которых выглядели словно крылья. Кожа существ отличалась белизной, свойственной альбиносам. Похожий цвет имела и шкура самого серого провидца. Пристально всматриваясь в их тонкие, болезненно худые черты лица и злобно сверкающие глаза, Танкуоль заметил, что это близнецы, внешне одинаковые во всех отношениях, за исключением одного. Тот, что стоял справа от генерала, в правой руке держал отделанный золотом посох. Стоящий слева держал посох из черного дерева и серебра левой рукой. Рука, сжимавшая отделанный золотом посох, оканчивалась длинными когтеподобными ногтями из золота. Ногти волшебника, что стоял по левую руку, были покрыты серебром. Для Танкуоля сразу же стало очевидным, что эти двое – могущественные волшебники. Неохотно признавая, что помимо членов Совета 13 кто-либо может превзойти его в магическом искусстве, Танкуоль понимал, что ему потребуется проглотить значительное количество искривляющего камня, чтобы в магическом поединке одержать верх над любым из близнецов. И он даже боялся предположить, какие силы они смогут высвободить, если станут действовать вместе. Полководец Хаоса злобно взглянул на Танкуоля. Серый провидец тотчас же пал ниц и произнес. «Могучий полководец, я доставил приветствие от Совета 13. «Стало быть, твои хозяева были осведомлены о нашем приходе, серый провидец», — поинтересовался полководец. Танкуоль решил, что лучше солгать, чем сознаться. Он ощутил исходящие от обоих волшебников завитки магической энергии. Незамедлительно он предпринял все возможное, чтобы скрыть свои мысли. Как только Танкуоль стал серым провидцем, он осознал несомненную полезность такого действия. «Они ощутили мощную концентрацию сил на севере и отправили меня на разведку». «Ну, это вполне могло бы оказаться правдой», — подумал Танкуоль. «Одного и без охраны? Весьма необычно», — заметил колдун с золотым посохом. «Меня сопровождал личный телохранитель Ларк Стукач, а защитой мне служит моя собственная мощная магия. Разве мне нужна какая-то иная защита?» Удивленно произнес Танкуоль, к которому частично возвратилась прежняя самонадеянность. «Конечно же нужна», — произнес чародей с посохом из черного дерева. Танкуоль отметил в голосе колдуна издевательские нотки и поклялся, что когда-нибудь тот за это заплатит. Как смеет эта лишенная меха обезьяна пренебрежительно относиться к величайшему волшебнику Скавинов? «Воистину, твой телохранитель носит на себе знаки благословения нашего повелителя Дзинча. Его коснулся великий преобразователь. Ему благоволит изменяющий пути». Танкуоль уставился на Ларка, который заметно приободрился, услышав такие слова. Черная ярость грызла внутренности серого провидца. «А не снюхался ли Ларк с последователями сил хаоса, пока находился в пустошах?» — гадал Танкуоль. «Такое бы, несомненно, объяснило изменения, что произошли с ним. И если причина в этом, Ларк должен заплатить за измену делу рогатой крысы. Еще один должок надлежит взыскать». «Если допустить, что Танкуоль сумеет пережить эту встречу, что в данный момент пока не столь очевидно». «Ты командуешь этой великой армией?» — без обиняков спросил Танкуоль. «Я Арек Коготь Демона», — произнес воин хаоса. «Избранный Дзинча. А это мои чародеи. Келмайн Черный Посох и Лайгор Золотой Жезл». «О, могучий, я благодарен тебе за эту информацию», — учтиво произнес Танкуоль. «Я, серый провидец Танкуоль, тысячу раз кланяюсь тебе и предлагаю союз Совета 13. Танкуоль сознавал, что немного забегает вперед, но решил говорить что угодно, лишь бы освободиться из этой западни. «Нам не требуются союзники, серый провидец Танкуоль. Перед тобой лишь передовой отряд величайшей армии. Силы хаоса двинули войска, в очередной раз заявляя о своих правах на земли людей. Будут уничтожены те, кто не склонится перед силами разрушения, и в особенности перед моим хозяином Дзинчем. Этот мир будет очищен и перекроен так, как мы того пожелаем, а все ложные боги и их последователи будут сметены». Что-то в голосе Арека вызывало доверие. Его слова едва не убедили Танкуоля, но серый провидец был достаточно хитроумным и искушенным в области магии и чародеем, чтобы, столкнувшись с мощным заклинанием, суметь его распознать. Усилием воли он развеял гипнотическое наваждение. Быстрый взгляд на Ларка подсказал Танкуолю, что его приспешник подобных усилий не предпринял. Ларк очарованно глядел на Арека. Причина была ясна Танкуолю. Дар Дзинча, которым пользуется полководец, поймал Ларка в ловушку, и сей слабовольный разум был очарован темными видениями завоеваний, что скрывались за словами воина хаоса. Ларк даже поднял голову из грязи, чтобы лучше слышать. Оба колдуна с насмешливым интересом наблюдали за ним. Танкуоль сосредоточился на неотложных делах, решив, что следует все разузнать получше, пока его враги в настроении отвечать на расспросы. «Значит, в поход выступили все четыре силы?» «Да, таков порядок. Когда одна предпринимает действия, другие вынуждены реагировать, иначе упустят какую-нибудь выгоду». Смысл подобного был ясен Скавену с сообразительностью Танкуоля. Точно таким образом в Скавенблайте действовали кланы его расы. Серый провидец чувствовал, что начинает понимать происходящее здесь, и, возможно, ему удастся использовать ситуацию к своей выгоде. Вероятно, ему даже откроется причина, по которой эти хаосопоклонники сохранили ему жизнь. «Союзы предоставляют дополнительные преимущества», — заметил Танкуоль. «Мой бог могущественен и располагает огромными силами. Мой народ располагает многочисленными армиями». «Твой бог слабее наших, серый провидец Танкуоль, но его поддержка может принести пользу. Ваши армии со временем смогут присоединиться к нам. Разумеется, мы единственные, кто сделает подобное предложение. Последователи Корна слишком жестоки. Последователей Нургла заботит лишь распространение своих омерзительных заболеваний. А последователи Сладнеша слишком зациклены на своем стремлении к наслаждениям, и все остальное их не интересует». «Я передам твои слова Совету 13 и объясню все, что ты высказал». Танкуоль мастерски изрек пустые обещания, по-прежнему беспокоясь о том, что происходит с Ларком. «Позаботься об этом, серый провидец Танкуоль, и будешь достойно вознагражден». «Я благодарю тебя, могучий полководец». Внезапно на ум Танкуолю пришла идея. Он сомневался, что его просьба будет удовлетворена, но спросить не помешает. «Я ощущаю, что твоя армия несет с собой вещество, известное как искривляющий камень». «Это один из величайших даров нашего повелителя, который используется для ворожбы и изготовления оружия». «Мы используем его по тому же назначению, что я воспринимаю как знак общности наших устремлений», — произнес Танкуоль, довольный собственным красноречием. «Не желаешь ли немного?» — спросил волшебник с золотым посохом. Танкуоль едва верил в свою удачу. Он жадно облизал губы. «Да, да», — утвердительно ответил серый провидец. «Тогда держи». Чародей проделал жест пальцами, и воздух перед ним засверкал. Частицы зеленоватой пыли сливались друг с другом, образуя шар размером с кулак Танкуоля. Другим жестом маг отправил шар по направлению к серому провидцу. Танкуоль незамедлительно узнал, что это за шар, и выхватил его из воздуха. Его лапа ощутила покалывание, когда сомкнулись вокруг сферы чистейшего искривляющего камня, какой только видел Танкуоль. Провидец поспешно засунул его в мешочек. Он поверить не мог, что дурни так запросто вручили ему ключ к столь мощной силе. Но какой-то внутренний инстинкт, которому серый провидец давным-давно научился доверять, подсказывал ему быть осторожнее. Возможно, это просто обман. Тем не менее, он не понимал, что от этого получат хаоса поклонники. Он и так находится в их власти. «Анклав твоей расы находится неподалеку», — произнес Арек. «Место, именуемое Адской Ямой. Я прикажу своим всадникам сопроводить тебя туда. Позаботься о том, чтобы донести наше предложение до своих правителей, серый провидец Танкуоль, и будь объективен». «Уж будьте уверены», — подтвердил Танкуоль, вознося безмолвную молитву рогатой крысе, благодаря ее за спасение. Похоже, что ему и Ларку удастся живыми выбраться из Орды. Но природная подозрительность, которая столь долго выручала его из бед, подсказывала, что не так все просто. Феликс наблюдал, как Мальгрим сворачивал свои одеяла и засовывал их в мешок на спине мула. Гном посмотрел на них и покачал головой. «Пожелал бы я вам быть осторожными, но бессмысленно говорить подобные семи истребителям и помнящему, а потому я просто благодарю вас за ваш огонь, еду и общество». «У тебя есть какие-нибудь новости о том, что происходит на нашем пути?» — спросил Феликс. «Да», — ответил Рудоискатель. «Примерно в дне пути отсюда вы найдете деревню Гелд. Это необычное место, точка сбора рудоискателей и фактория для обитателей гор. Там все еще есть глубокая шахта и постоялый двор. Я полагаю, вам следует туда заглянуть, потому как тамошние доброжелательные жители – последние, которых вам доведется увидеть в ближайшем будущем». Мальгрим помедлил, обдумывая свои дальнейшие слова. «Это если орки еще не сравняли деревню с землей»,